Я знаю, что ногами несколько раз ударил по лицу Лизл, но она не произнесла ни слова, лишь кряхтела и тяжело дышала. Но без этого никакое продвижение было невозможно. Спускаясь в святилище, я почти что выдохся. Выбираясь наверх, должен был черпать силы из нового источника, о существовании которого я и не подозревал. Я ни о чем не думал, только терпел. И терпение приобрело новую форму, не пассивного страдания, а мучительной, исполненной страха борьбы за выживание. Неужели только вчера меня называли мальчиком, который не умеет бояться? Внезапно из темноты передо мной раздался рев, такой оглушительный, такой близкий и жуткий, что в то мгновение я понял, смерть рядом. Я не потерял сознание. Но со стыдом, которого не ощущал с детства, я почувствовал, как мой кишечник перестал меня слушаться, и его содержимое реактивной струей изверглось мне в штаны. Ужасная вонь, которая ударила в ноздри, исходила от меня же. Никогда еще не было мне так скверно, перепуганный, грязный, полупарализованный, потому что, когда я услышал голос Лизл «Вперед, ну же, вперед, грязное животное!», то не смог двинуться, словно приклеенный к месту отвратительной жижи, которая на сквозняке быстро превращалась из теплой, словно детская кашка, в ледяную. «Это просто ветер, шутки шутит. Вы что, решили, за вами пришел медвежий бог? Давайте, впереди еще не меньше 200 ярдов. Вы что, думаете, мне нравится торчать тут и нюхать вашу вонь? Давайте вперед». «Не могу, Лизл, мне конец. Вы должны. Как? Что придает вам силы? Разве у вас нет бога? Нет. Пожалуй, нет. У таких, как вы, нет ни бога, ни дьявола. А предки у вас есть? Предки? На кой черт мне сейчас в этом ужасе нужны предки? Потом я подумал о Марии Даймак, которая не сетовала на судьбу в Стонтоне, а требовала деньги с прохожих, чтобы со своим незаконно рожденным сынком отправиться в Канаду. О Марии Даймак, существование которой скрывал доктор Стонтон, и о которой после того первого злополучного письма не хотел слышать мой отец. Что тогда сказал Пледжер Браун? Да уж, Дэви, не повезло, он искал кровь, а мы можем ему предложить только почву, зато какую? Неужели Мария Даймак поможет мне? Обессиленный, перепуганный, униженный, я, наверное, воззвал к Марии Даймак, и что-то... Но было бы нелепо думать, что она дало мне силы преодолеть последние 200 ярдов, пока воздух не стал, наконец, если не теплее, то свежее, и я понял, что большая пещера близко. Из темноты в сумерки. Из сумерок на свет Божий, где я неожиданно осознал, что сейчас около 3 часов великолепного дня в канун Рождества, и что я нахожусь в швейцарских горах на высоте 7000 футов над уровнем моря. Тягостный, в раскорячку, путь назад к канатной дороге и приятная неожиданность. О, благословенная Швейцария! На крошечной станции был нормальный мужской туалет с массой бумажных полотенец. Раскачивающийся вагончик, головокружительный спуск, во время которого Лизл не проронила ни слова, а сидела и дулась, будто обиженный шаман времен ее медвежьей цивилизации. Назад мы ехали молча. Даже подсунув под меня, чтобы не испортить обивку, оказавшийся в машине номер «Neue Zürich Zeitung», она не нарушила молчание. Но когда мы заехали в каретный двор перед Зоргенфрейским гаражом, заговорил я: «Лизл, мне очень жаль. Не потому, что я испугался или надел штаны. Мне жаль, что я не оправдал ваших надежд. Вы считали, что я достоин увидеть это медвежье святилище, а я оказался слишком ничтожен, чтобы понять вас. Но мне кажется, передо мной замаячило что-то лучшее. И я прошу вас не лишать меня вашей дружбы». Другая, возможно, улыбнулась бы, или взяла меня за руку, или чмокнула в щеку. Но не Лизл. Она пристально взглянула мне в глаза. «Извинения — самая дешевая монета на земле. Для меня им грош цена. Но, кажется, вы кое-что узнали. А если так, я дам вам больше, чем дружбу. Я дам вам любовь, Дэви. Я возьму вас в мое сердце, а вы меня в свое. Речь не о постели, хотя и постель не исключается, если будет нужно. Я говорю о любви, которая дает все и берет все, и не торгуется». Я принял ванну и к 5 часам, смертельно устал и уже лежал в постели. Но велики тайны духа человеческого. Скоро я поднялся и был в состоянии съесть хороший обед и смотреть рождественскую передачу из Лозанны вместе с Рамзи, Айзенгримом и Лизл. Я чувствовал себя обновленным, даже, казалось, родившимся заново, благодаря пережитому в пещере ужасу и обещанию новых чудес, которое дала мне Лизл несколько часов назад. 25 декабря, четверг и день Рождества.